Глава 6. Секретарь, встав на трибуну, обвела нас взглядом и заговорила, стараясь не показывать волнения. В понедельник прилетает новый директор. «А где предыдущий?» — задал вопрос начальник отдела разработок, переглянувшись с коллегами. «Вчера вечером его отозвали. С сегодняшнего дня он официально не работает», — ответила секретарь. «Чем нам это грозит? Он же был нормальный, предприятие приносило почти 300% прибыли», добавил начальник отдела сбыта, нахмурившись. «Скоро все равно станет известно. Нас готовят к продаже. Запросили годовые отчеты», — ответила секретарь. «Может, для нас ничего не изменится?» — с надеждой спросила Светлана, начальник отдела кадров. «Все офисы реорганизуют и перенесут в Москву», — ответила секретарь. Ее голос дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. «То есть нас всех уволят?» — спросил юрист, глядя на нее с тревогой. «Вряд ли нас всех заберут в Москву», — сказала я. «Планируется, что наше предприятие станет частью большого холдинга, а нас всех сократят. Но все это будет в рамках закона». Начальник отдела быта вздохнул. «Значит, мы теряем не только работу, но и стабильность». Все снова замолчали, обдумывая услышанное. В воздухе повисло напряжение. Я посмотрела на коллег, и в их глазах увидела страх и неуверенность. Мы не знали, что нас ждет. Но одно было ясно. Наша жизнь больше никогда не будет прежней. В зал взорвался возмущением. Все заговорили разом, перебивая друг друга. Кто-то нервно сжимал кулаки, кто-то вытирал вспотевший лоб. Я сидела на краю своего стула, чувствуя, как напряжение нарастает. Мне казалось, что должен быть выход, иначе более сотни людей окажутся на улице, пусть и с выходным пособием. В городе не так много мест, где требуются специалисты такого уровня и в таком количестве. Взгляд упал на Степана Кирилловича, юриста, который сидел рядом. Он был на пенсии, но его присутствие придавало уверенности. Я знала, что он переживает за предприятие, как и все здесь. «Степан Кириллович», — тихо сказала я, тронув его за плечо, — «пойдемте ко мне в кабинет, нужно обсудить ситуацию». Он повернулся ко мне с легкой улыбкой, но в его глазах читалась тревога. «Зная тебя, дорогая, я думаю, у тебя есть идея, как нам остаться на своих местах», — уточнил он. «Это еще надо обсудить». Я поднялась и вышла из зала, направляясь к своему кабинету. Вернувшись к себе, села в свое кресло и посмотрела на мужчину. Он устроился поудобнее, пиджак слегка съехал с одного плеча, обнажая воротник рубашки. В комнате повисла напряженная тишина, которая нарушала только тиканье часов на стене. Степан Кириллович внимательно посмотрел на меня, его взгляд был полон ожидания и легкой тревоги. «Наш разговор должен остаться между нами», — предупредила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Даже не сомневайся в этом». Он нахмурил брови и слегка наклонился вперед, словно готовясь к чему-то важному. Его руки нервно сжались в кулаки. 7 лет назад хозяин завода пытался скупить акции у нашего города, напомнила я, чувствуя, как внутри меня поднимается волна воспоминаний. Насколько я помню, там было такое малое количество акций, что директор чуть с ума не сошел. Он рвал и метал, кричал, что это просто смешно. Мужчина усмехнулся, но в его голосе звучала легкая горечь. «Тогда как они могут продать предприятие, если часть акций все еще на руках у людей?» — спросила я, стараясь скрыть волнение в своем голосе. «Достаточно 30%. Если акционеры не придут на обсуждение продажи, то предприятие уйдет без проблем», — ответил Степан Кириллович. Его голос стал более серьезным. Он пристально посмотрел на меня, словно пытаясь понять, что я думаю об этом. «А если акционеры придут?» — спросила я, сердце забилось быстрее. «Вот тут вопрос интересный». Он хитро прищурился, и его взгляд стал еще более загадочным. «Помнишь, как твоя бабушка, да храни ее Господь, моментально распространила весть о продаже нашего предприятия?» Продолжил он, слегка усмехнувшись. «И чтобы этого не произошло, она скупила все, что ей принесли». «Все это вы знаете. Часть акций просто отдали, считая их бесполезной бумажкой». Я покраснела, к щекам прилила кровь. «Я, если ты помнишь, являюсь твоим четвероюрным дедом». Он мягко кивнул. «В нашем городе все так или иначе связаны друг с другом. И меня очень просили не выдавать счет получателя дивидендов акций». Он вздохнул, как будто вспоминая о чем-то неприятном. «Каких трудов мне стоило не отображать это в отчетах? А вернее, кто является единственным акционером, имеющим 60% акций? Но ведь этого мало». Я нахмурилась, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. «У них есть 40%. «Отнюдь». Он самодовольно улыбнулся, его глаза заблестели. 5 есть у меня». Он поднял руку, демонстрируя 5 пальцев. «Отдадите?» Я сглотнула. «Я куплю». «Отдам». Он махнул рукой, как будто это было пустяком. Но этого тоже мало. Надо еще 6%, тогда они ничего не смогут сделать. Но где их искать? Я замолчала. Он усмехнулся и, наклонившись вперед, сказал: «Я тебе кое-что расскажу, но только если ты пообещаешь, что никому не проболтаешься». Я кивнула. Ради интереса копался в архивах, когда и кому их выдавали. Степан Кириллович сделал паузу, будто собираясь с мыслями. «И знаешь, нашел кое-что интересное. Видишь ли», — продолжил он, глядя на меня поверх очков, «когда-то у нашей семьи было больше акций, но часть из них была продана еще в те времена, когда я был совсем молод». Он замолчал, глядя на меня с хитрой улыбкой. Его глаза блестели, как два маленьких озера, полных тайн и загадок. «Они живы?» — спросила я, чувствуя, как сердце забилось быстрее. Он: «Жив, но непреклонен», — сказал он, растягивая слова, словно смакуя каждое из них. «В деньгах он не нуждается, считая эти бумаги бесценной памятью». «И кто же это? Кто этот инкогнито?» — спросила я, не в силах сдержать любопытство. «А это ты спроси у бабули», — ответил он. «А мои акции получишь чуть позже. Зайди ко мне перед обедом». Степан Кириллович поднялся, словно поставив точку в разговоре. Я осталась сидеть в кресле, пытаясь осмыслить его слова. «Бабуля? Какие акции?» «Сколько я вам должна?» — спросила я, все еще не веря в его бескорыстность. Даже 5% акций приносили приличную сумму в год. Он усмехнулся, и в его глазах мелькнула искра. «Помнишь, ты 2 года назад приняла в свой отдел Юрку?» — спросил он, его голос стал мягче. «Помню», — кивнула я. «Вы просили ему помочь». «Правнук он мой, бестолочь и лентяй». «Был», — сказал он с горечью. «Благодаря тебе, твоему терпению, он работает. И, как я знаю, хорошо. Нигде не задерживался больше месяца или двух. Ты сделала из него специалиста. Так что мы в расчете. Да и на пенсию выходить я не планирую. Хочу еще поработать». Мои щеки вспыхнули. Я даже не знала, что сказать. «Спасибо», — пробормотала, чувствуя, как слова застревают в горле. «Этого уже достаточно», — кивнул он, его улыбка стала теплее. «Жду». Он степенно поднялся и вышел из моего кабинета, оставив меня одну. Я сидела, все еще пытаясь осмыслить его слова, и чувствовала, как внутри меня что-то изменилось. «Получится?» Откинула сомнение. «Только надо еще немного попытать бабулю. Возьму сегодня после обеда отгул, заберу сына из школы и останусь дома. Чувствую, намечается серьезный разговор».